«Вот, наверное, неудобно в таком в автобус садиться». А огонек ползет, ползет по сигарете к ее пальцам, как живой. А пальцы узкие, хрупкие, сжал бы кто-нибудь сильный в кулаке, сломал бы. «Саша, я тебя люблю. Я 4 года хотела тебе это сказать, но думала, что ты сам догадаешься, сам скажешь. Все смелости не хватало. А сегодня, значит, в самый раз, сегодня хватает смелости. В горле у меня что-то булькает, кажется, смеюсь. Зачем ты так?» У Лиды обиженно и растерянно изламываются брови. «Неужели ты ничего не чувствуешь? Неужели ты можешь над этим шутить?» «Я чувствую, чувствую, как набухаю злостью. Она наползает меня огромной шапкой красного мухомора. Сейчас эта шапка накроет меня, и я задохнусь в ее рыхлой мякоти. Лида, — говорю я, — достань ко мне сигарету». Она торопливо шарит у меня в карманах, достает сигарету, сует мне в рот и неумело чиркает спичками. Курить научилась, а зажигать спички не умеет. Почти неприметный в этом пронзительном свете огонек вспыхивает и гаснет в ее вздрагивающих пальцах. «Спасибо», — говорю я, с трудом прикурив. «Нет, ничего не выйдет. Сегодня мне не выкурить хорошую сигарету. И завтра тоже, и послезавтра. Дерьмо, а не сигареты. А теперь уходи. Иди туда». Я киваю на дверь, за которой грохочет магнитофон. «Иди домой ко всем чертям и ничего больше не говори. Полюби лучше Костю Малышева. Он по тебе давно сохнет, неужто не видишь? А парень какой! Аполлон Бельведерский недостоин ему туфли чистить». Лида бросает сигарету, растирает ее узкой белой туфлей так, что по всей площадке разлетаются веером искры. А глаза у нее большие и растерянные, будто я обругал ее или ударил, а она не знает за что. И такая сумасшедшая боль в этих глазах, что я поспешно отворачиваю, чтобы не видеть их. «Саша, я тебя люблю», — негромко говорит она. Голос у нее хриплый, простуженный. Когда она успела простыть? «Я тебя очень, очень люблю. Ты просто бесчувственный болван, если не понимаешь этого». Круто повернулась и ушла к ребятам, оглушительно стукнув дверью. А я жадно докурил горькую сигарету, от которой сушила во рту и щипала язык, и выплюнул окурок. «Знаю я эту любовь, помню. Слишком уж она многоцветная, как когда-то при перевязках, когда дирали присохшие бинты. Сыт по горло». 12. В 45-м, сразу после войны, у нас во дворе жила приблудная собака. Рыжая лохматая дворняшка, вечно облепленная репейником, с черным лакированным носом, треугольная грязно-белой подпалинкой на груди и весело загнутым колечком хвостом. Целыми днями она рылась на помойках, ловила зазевавшихся воробьев, гоняла двойрину кошку. а по ночам тихонько скулила под окнами, наглухо закрытыми ставнями, будто жаловалась на свою собачью жизнь. Худа она была до невероятности, ребра так и выпирали из-под лохматой шерсти, хотя мы с Димкой делили с ней последним куском. Много ли у нас их было? Мы таскали ей хлеб и вареную картошку, и кости, если дома вдруг варился мясной суп. Но собака не признавала нас и не подпускала к себе ближе, чем на 3 шага. Она вообще никого не подпускала к себе и тут же удирала, рыча и скаля желтые зубы. Верно, так много били ее, что она видела во всех людях лютых врагов, которые даже хлеб протягивают только для того, чтобы легче, удобнее огреть палкой. И мы с Димкой клали еду на землю и отходили. И лишь после этого собака осторожно подбиралась к ней, истекая голодной слюной и глухо ворча на всякий случай, готовая в любое мгновение задать стрекача. Она была злая и недоверчивая, но нам с Димкой очень хотелось иметь свою собаку, носиться с ней по дворам, играть в пограничников и шпионов, бултыхаться в реке, лазить в чужие сады. И это делало нас осторожными и терпеливыми. День за днем мы носили ей еду. И день за днем, хоть на 5 сантиметров, подходили вперед все ближе и ближе. Собака косила на нас круглым желтым глазом и глотала куски, не разжевывая, чтоб побыстрее удрать, и пятилась злобно урча. А мы замирали, тихонько посвистывая, и подзывали ее самыми добрыми и ласковыми словами, какие только знали. Так продолжалось долго, почти все лето. И однажды собака сдалась. Она съела свой хлеб, а потом легла на брюхо, вытянув передние лапы, и зажмурилась. И мы с Димкой шаг за шагом подошли к ней вплотную и присели на корточки. И она не вскочила, не зарычала, только заколотила хвостом по земле и униженно, жалобно взвизгнула. Я протянул руку и погладил ее. Я гладил ее по жесткой свалявшейся шерсти. Она дрожала. Я всей ладонью, всем телом своим ощущал, как она дрожит. Мне самому передалась эта дрожь тугими волнами, ходившая под моими пальцами. И было мне сладко и жутко, хотя я твердо знал, что она не укусит меня, она не должна меня укусить. А потом Димка гладил ее, и мы выбирали репейник из ее шерсти, и она смотрела на нас круглыми желтыми глазами, будто в самые души нам смотрела. И если бы она вдруг сказала «Спасибо, ребята», мы нисколько не удивились бы. Такие понятливые, но просто человеческие были у нее глаза, и не собачьи, человеческой тоской светились они, и у нас с Димкой от этого сжимались сердца. Мы назвали свою собаку Альмой, и теперь она подбегала к нам, едва заслышав свое имя. Из старых ящиков мы сколотили ей отличную будку. Больше ей не надо было скулить по ночам под окнами. а на шею надели ошейник из брезентового ремешка, чтобы ее нечаянно не схватили живодеры –